Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Госдума готовит обращение к французским коллегам по поводу наемников, которые наши военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове в одном из общежитий. По разным оценкам, от 60 франкофонов, вот так я их назову, погибли. 20 отправили в больницы. На французских телеканалах признали эти потери и, более того, сообщили, что об этом украинская сторона их проинформировала. О таком достаточно большом ущербе для французского генофонда. Интересно, что пресса Франции, я опять же просмотрел самые ведущие газеты, лишь в одной, в самом низу, в ссылочке «Конфликт на Украине» есть упоминание об этом. Но в каком ключе упоминание? Это заявление Министерства иностранных дел Франции, что у Франции нет наемников ни на Украине, ни где-либо еще, в отличие от других. Вот кто-то там, да, значит, украинцы признали, что французские наемники погибли. Французские телеканалы об этом говорят, пресса об этом молчит, а французский МИД говорит, нет, ну вы что, вы что-то перепутали, друзья. Ну, насчет прессы, ну вот тоже, как бы, да, интересный, так сказать, случай проверить свободу слова, да. Ну, значит, видимо, прошло некое указание. Значит, есть какая-то тоже своя там методичка там и так далее, и так далее. Вот этого не говорить, здесь вот написать маленькими буквами или вообще не писать ничего. Но, кстати, я так понимаю, что именно по этому поводу Макрон психанул в Давосе. Скорее всего, он-то знает, ему по-любому должны были доложить, да, насчет того, что вот в результате этого удара там погибли там то ли французские граждане, то ли еще кто, неизвестно. Ну, в общем, короче, какие-то французы. Может быть, даже там были не только наемники, а и действующие офицеры, вот, французские. Русской армии, вот, которые там под видом наемников, там, условно говоря, выполняли какие-то задачи, да, и вот он психанул там и сказал, что вот мы сейчас поставим, так сказать, и эти самые скальпы, и это, и то, и пятое, и десятое, вот, хотя тут же буквально на следующий день, значит, в парламенте французском там тоже были по этому поводу разговоры, что вот, мол, самим не хватает, так сказать, еще что-то поставлять, вот, то есть не факт, что в итоге все эти вот его громкие заявления, они будут выполнены. Вот насчет обращения Госдумы, ну, я думаю, правильно, как бы вообще Госдума, мне кажется, должна быть поактивней в самых разных случаях, в том числе вот в этих, да, потому что вот такая публичная политическая позиция, она, ну, и является, собственно, формой участия в политическом процессе, в том числе. Вот, потому что обсуждение законов, это, конечно, хорошо, вот, хотя, так сказать, там, не все законы там принимаются, например, скажем, вот закон о лишении гражданства в связи с уголовным преступлением недавних мигрантов, почему-то Государственная Дума сочла, так сказать, неуместным. Да почему? Хотя абсолютное большинство населения явно такую меру поддерживает. Это вопрос, да, большой, да, и что из этого будет следовать. Вот. Но, тем не менее, да, я думаю, что обращение это будет интересно, хотя позиция исполнительной власти французской понятна. Вот. А что здесь может быть полезного? Здесь может быть полезно вот что. Все-таки какая-то часть французской прессы не сможет это не заметить. А во-вторых, если это обращение поступит в французский парламент, все равно найдутся какие-то депутаты, которые будут это обсуждать. Вот. Потому что там как бы далеко не все депутаты французского парламента, они приверженцы этого самого Макрона. А для оппозиционных депутатов это будет повод, на самом деле, поелозить по Макрону, как бы, да, и сказать, что вот наши французские парни погибают там на этой далекой Украине непонятно за что. Поэтому я вообще всегда говорил, что надо, ну, технологичнее действовать, создавать больше, в том числе информационных поводов, для того, чтобы забрасывать туда эти темы, вытягивать там людей, имеющих оппозиционные взгляды. Они не обязательно должны быть какими-то, так сказать, значит, сторонниками России. Там таких, может, вообще нету. Да и хрен бы с ними, да. Важно играть на тех раскладах, которые есть внутри. Вот, например, сейчас в Штатах есть вот расклад. Я всегда говорил, надо поддерживать всех. Вот смотрите, что делают, я могу сказать, что делают западники в отношении неугодных им стран. Они внутри этих стран поддерживают любые движения, расшатывающие действующий политический режим. Причем эти движения могут быть даже антагонистами друг по отношению к другу. Условно говоря, какие-нибудь анархисты там и какие-нибудь неонацисты. Если, значит, и те, и другие работают на раскачку режима, но друг друга ненавидят, надо и тех, и других поддерживать. Надо поддерживать любых, так сказать, эти самые любые движения, которые, как бы, да, приближают к выполнению задачи. Так действуют американцы, да. Не буду говорить, что нам надо копировать их подлые методы во всем, но в чем-то можно было бы поучиться. Вот есть там оппозиция, да, забрасывайте им вообще всеми возможными способами какие-то поводы для того, чтобы те имели, значит, случай поелозить там по действующим властям. Для того, чтобы информация, которую там они замалчивают, да, каким-то образом распространилась. Да, все равно вообще, что они там думают там про Россию, что они говорят, вообще не имеет никакого значения. Вопрос только в том, через какие каналы это забрасывать. Где-то нужны публичные каналы, так сказать, которые требуют реакции, где-то не публичные, там еще какие-то и так далее. Так. Но в любом случае забрасывают туда по максимуму информацию. В этом смысле просто, условно говоря, пресс-конференции, так сказать, наших руководителей мало. Просто мало. Во-первых, они не происходят там каждый день, условно говоря, да, эти пресс-конференции. Во-вторых, тоже ясно, что они что-то слышат, там что-то не слышат. Вот. Здесь надо активнее работать. Активнее нужна там, я всегда говорил, активно вовлекаться там в дискуссию с какими-нибудь там, с какими-нибудь оппозиционными движениями там в той же самой Америке. Независимо от того, что они там, так сказать, себе там думают, как они там это относятся к тем вопросам, иным вопросам и так далее. Вот есть там такие движения, условно говоря, там какие-нибудь там трамписты те же самые, еще кто-нибудь, да, вот налаживать с ними контакты через какие-то организации наши, чтобы это давало результата. Я говорю, вытягивать их сюда, чтобы здесь можно было обсуждать. Вот уже много лет. В этом случае их признают там в тех же штатах, что это теперь агенты Кремля, раз они побывали в Москве и вернулись. Павел, это не наше дело. Это не наше дело. Признают, не признают. А тут смотрите, какая штука. Очень простая. Во-первых, те, кто не захочет, не поедет. Вот, это первое. Второе, или кто будет опасаться. Второе. Ну вот, предположим, как бы их вот стали признавать агентами Кремля. Там, да. Для кого-то это будет минусом, а для кого-то это станет плюсом с точки зрения оппонирования действующему политическому режиму. Это тоже все можно брать в работу. Вот я вам говорю, американцы берут в работу все. Берут в работу все, а потом смотрят, это работает, это не работает, это действует, это не действует, да, и так далее. Что действует, как бы, они начинают в это дело вкладываться больше. Что не действует, ну, они это отодвигают. Вот, собственно, и все. Это очень такие простые вещи. А на самом деле во многих странах мира, там, и даже в той же Америке или в Европе, люди, настроенные скептически по отношению к такому основному политическому курсу, они ищут этой поддержки, и, потому что это понятно, что люди, так сказать, людям очень часто нужна, так сказать, какая-то вот так, легитимация их взглядов, в том числе, может быть, даже из-за рубежа. Опять же, это может иметь разные, так сказать, виды. Вот уж сколько лет я говорю, вот, создайте какое-нибудь там движение в поддержку традиционных ценностей, международное движение, да? Ну, пусть они здесь собираются, как бы, да, собирать их здесь, так сказать, поддерживать какие-то связи, контакты, обсуждать эти вещи. Вы найдете миллионы сторонников, в том числе в Штатах и Европе. Миллионы. Им просто некуда обратиться. А куда им обратиться? Куда, как бы, на мусульманский, так сказать, Восток? Нет, они не пойдут. В Китай? Нет, не пойдут. Да, как бы, куда? Некуда. А мы все играем в какие-то такие, понимаете, очень часто довольно такие, ну, я бы так сказать, замороженные формы активности, которые, вот, ну, свойственны, там, условно говоря, там... Ну, в общем, короче говоря, многие из них потеряли актуальность. Или, скажем, они актуальны, но требуют дополнения. Требуют дополнения. Кстати, вот Советский Союз при всем его, как бы, при всем его тоже, так сказать, местами уже таком одервенении и бронзовении, все-таки занимался этими вещами. Там. Да, у них тоже были свои, так сказать, ограничения. Там, поддерживаем только тех, кто называет себя левыми, вот, или хотя бы социал-демократами. Вот. Но, тем не менее, они пытались работать, да. Единственное, что, может быть, эта работа иногда тоже, так сказать, имел какие-то такие не очень правильные формы, и там можно было о чем-то говорить. Но, тем не менее, мы на самом деле добивались того, что, ну, в мире были, ну, скажем так, десятки стран, с которыми были у нас достаточно такие близкие отношения. На это много тратил денег Советский Союз. А вот надо найти форму, при которой не надо на это тратить много денег. Это возможно. Советский Союз тогда поддерживал целые государственные режимы. И понятно, что здесь нужны были деньги. В нынешней ситуации нас не интересуют государственные режимы. Нас интересуют общественные движения. Общественные движения, так сказать, да, может быть, политические партии, какие-то формы интернет-активистов там и так далее, и так далее. На это не нужно много денег. А иногда вообще не нужно никаких денег вообще. Просто никаких, да. Поэтому я думаю, что с этим надо работать поактивнее. Так что обращение Государственной Думы – это хорошо, вот, так как даст повод, например, каким-нибудь оппозиционным депутатам в парламенте Франции что-нибудь по этому поводу сказать. Но тем более во Франции уголовная статья за наемничество. И, наверное, нужно подумать не только во Францию такой призыв к парламентариям отправить, но, как сами признают западные аналитики, французов на Украине не так много воюет, много поляков, грузины есть, американцы, англичане, канадцы, тоже туда отправить такие петиции, сказать, ваши, значит, соотечественники, я не знаю, единоверцы или нет, но так или иначе люди с вашими паспортами убивают мирных жителей, в том числе и в Донбассе, и в Новороссии, и так далее. Ну, тоже для оппозиции, для местной, это будет какой-то тоже толчок к действию. Ну, вот и к оппозиции. Ну да, ну и плюс давить просто на потери, как бы на потери. Здесь же, понимаете, вот как, например, действуют, опять же, наши враги. Они вот очень умело раскручивают всякие разные слезливые истории. Слезливые истории, так сказать, про, условно говоря, наших парней, которых, так сказать, наша власть послала там туда-сюда, поди сюда, как бы, а мы не ведем там войну, как бы, это не наша война, там, трали-вали и все такое прочее, да. Вот они любят такие истории, так сказать, всякие разные раскручивать, вот. Я думаю, что нам тоже надо эти вещи научиться делать, потому что, например, те же поляки, потери поляков за вот эти два года, я думаю, исчисляются сотнями. Вот вопрос в том, что у нас как бы то ли недостаточно фактов, то ли мы как бы этим не заморачиваемся. А в общем, на самом деле, все эти истории можно было бы туда в Польшу закидывать. А вот, и пусть они себе там льют свои крокодиловые слезы. Глядишь, на что-нибудь это да и повлияло бы. Вот, я, поэтому здесь вот я считаю, что есть поле деятельности, так скажем так. Но, тем не менее, НАТО не останавливается в поддержке Украины. Более того, готовят масштабные маневры на границе с Россией. Там около 90 тысяч военных хотят привлечь. Бронетанковые подразделения, ПВО, ВВС. В общем, это самые крупные с 1989 года военные маневры такого масштаба, тем более у границ России. И громче всех, естественно, кричит одна из самых крикливых – это Эстония, значит, и предупреждает, что вот Россия совсем скоро станет угрозой номер один для НАТО, для Евросоюза, для их ценностей. Между тем, из самой Эстонии не очень хорошие новости приходят. Там рождаемость в прошлом году упала до исторического минимума. Там меньше 11 тысяч детей родилось. И в этой связи странно, да, Эстония вот сейчас ищет деньги еще там поддержать Зеленского хоть какой-то копеечкой, да, хоть одним евроцентом. С другой стороны, вот на свою катастрофическую проблему, на просто провальную демографическую политику, вот они внимания не обращают. Понятно, там многие разъехались, но прибалты просто вымирают. На это никто внимания не обращает, в том числе и в руководстве. Вот такой парадокс. Ну, потому что нет государственности как таковой. Вот государство, ответственное за, значит, за себя, оно все-таки в первую очередь заботится о самой себе. Вот, не о каких-то блоковых интересах, не о каких-то, так сказать, исторических, так сказать, фантомах, вот, а о том, чтобы процветать, значит, развиваться и так далее, и так далее. А Эстония, и, как и вот Латвия и Литва в значительной степени, это государство, помешанное только на одной идее, вот, ненависти к России. Другой идеи нету вообще. Все остальное, так сказать, так уже второстепенно. Это во-первых. А во-вторых, ну что, они следуют в русле европейских ценностей. А европейские ценности, на самом деле, значит, деторождение не сильно одобряют, скажем так, потому что все, что продвигается Европой как прогрессивное мышление, почему-то ведет к снижению рождаемости. Так ли, сяк ли, через, значит, это место или через то, а все равно, как бы, да, детей все меньше и меньше должно становиться, потому что другие теории главенствуют. А насчет учений, да, учения, конечно, достаточно опасные, 90 тысяч человек, это, ну, скажем так, армия недостаточная для вторжения в Россию, как бы, но на самом деле действительно это самые масштабные учения с советского времени, потому что, да, вот в 89-м году последний раз что-то подобное происходило, как бы это еще, так сказать, было в бытность Советского Союза. Оставлять это без внимания нельзя, ну и, как мы здесь уже не раз говорили, я вот лично не верю, конечно, в возможность вторжения, там, условно говоря, НАТО, вот, но создавать под предлогом обороны от России постоянно действующую угрозу, которая потенциально может это себе позволить, да, они будут, они это делают, они это, так сказать, показывают, и мы должны это учитывать. Но еще раз повторю простую вещь, простую мысль о том, что, к сожалению, вот характер боевых действий на Украине, вот эта вот сухопутная война на земле, убедили их в том, что нас можно в такую войну втянуть, и что ядерное оружие мы не будем применять, что на самом деле, как бы, да, можно делать все, что угодно, ну и в крайнем случае посылать какие-то экспедиционные корпуса на чужую территорию. Вот, между прочим, Кэмерон про это сказал. Он сказал, знаете, как хорошо можно воевать с Россией, как бы, да, не это самое, не теряя ни одного солдата. Я должен сказать, что это наша проблема, в том числе, потому что мы позволили себя именно в такой формат, очень удобный для них, так сказать, втянуть. И я думаю, что самая большая угроза, на самом деле, не в Третьей мировой войне, а в том, что они считают, что такой формат можно расширять на чужой территории. Можно расширять, там, ну, для ротации, там, ввели одних, там, вывели других, там, выбили одни деньги, потом другие деньги, там, ну, и вот так вот будем, так сказать, из России, там, кровь пить и так далее. Война и так далее. На истощение. Да, вот это самая, на самом деле, серьезная проблема, а вовсе не там вот эти вот все это то Третья мировая война, там, тра-та-та. Как я уже говорил, я думаю, что они все-таки не настолько еще сошли с ума, хотя, конечно, есть там некоторые признаки, вот, но не настолько сошли с ума, чтобы не понимать, что их ждет в случае Третьей мировой войны. Еще раз говорю, даже вот эти вот кэмеронские слова Кэмерона, да, что вот смотрите, ни одного солдата мы не потеряли. Для них это очень важно. Для них это очень важно. Вести, то есть получать результат, не теряя ни одного солдата. А большая мировая война им вообще не нужна. Ни разу. Вот. Но вот, да, вот эти вот все сухопутные группировки, я думаю, в идеале они вообще себе представляли бы так. Вот, а вести, например, на территорию Украины, она большая Украина, да? Бесконечно долгую войну, может быть, даже вводя туда периодически подразделения НАТО или под тем или иным там видом, и вот тянуть это годами, тянуть это годами. А наша задача, наоборот, как бы этого не допустить. Наоборот, так сказать, вырваться, выкатиться из их сценария, да, и, так сказать, найти другое решение этой проблемы. По поводу, сошли они там с ума или нет в Европах и в Америках, интересная статистика их американская, что, согласно новому исследованию, уровень IQ, то есть интеллекта, у студентов американских университетов, правда, там упоминается колледж, я оригинал посмотрел, ну, это бакалавриат, короче. Вот, с середины 20 века ежегодно падает примерно на 0,2%. То есть американская молодежь, что все тупее и тупее. Для примера, в этом графике в 2050 году IQ у студентов был 120, сейчас 102. То есть уже почти совсем скоро меньше 100 будет. И показательно в этом смысле заявление Тима Кука, гендиректора Apple, по-моему, на Давосе он тоже обсуждал эту тему. А почему Apple, несмотря на всю вражду сейчас США и Китая, в том числе и войну микрочипов, не выводит заводы из Китая? Он сказал, что мы в Китае не из-за низких затрат на рабочую силу, но если бы мы устроили встречу квалифицированных инженеров здесь, в США у нас, да, мы бы не смогли заполнить одну комнату. Если мы захотим собрать квалифицированных инженеров в Китае, нам не хватит и нескольких футбольных полей. То есть Америка тупеет, а Китай, по признанию одного из лучших умов, я считаю, да, Америки, Китай уже давно обогнал в этом плане. Но это вообще вот одна из проблем, которая вот сейчас вот, с которой Запад сталкивается и пока не знает, что делать. Действительно, вот этот вот переход в какую-то новую реальность, он назревает. Проблема эта очень простая. Глобализация, тоже я не раз про это говорил, глобализация, которую Запад запустил как инструмент, так сказать, фактически своей собственной власти, она действительно принесла ему огромные дивиденды, но в итоге привела к развитию тех стран, значит, о развитии которых, на самом деле, Запад совсем не хотел заботиться. Вот. И эти страны стали развитыми настолько, что глобализация стала работать на них, а не на Запад. А Запад стал этой глобализацией страдать. Собственно, феномен Трампа – это как раз вот феномен осознания негативных последствий глобализации для экономики США. Потому что Трамп, он как раз на это и давит. Все производство за пределами Штатов, квалифицированные кадры за пределами Штатов, так сказать, что они могут? Они держатели зеленых бумажек. Сейчас убери доллар, как бы, и все рухнет вообще. Вообще все рухнет, так сказать. Потому что все эти авторские права, это все можно обнулить в одну секунду, как бы, да, и все. А, например, там те же китайцы скажут, что все, мы вот с этого момента как бы плевать хотели на все эти авторские права и на все остальное, да, и так далее, и так далее. Да. То есть это вот проблема есть. Что с ней делать, Запад пока не знает. Потому что для того, чтобы развернуть эти процессы вспять или, скажем так, серьезно их откорректировать, да, необходимо или поставить под полный политический контроль своих конкурентов, вот, что они пытаются делать, но на самом деле сил уже уже для этого нету. Или, значит, начать какую-то, ну, мощнейшую программу, так сказать, реиндустриализации Америки, реиндустриализации Европы, то есть возврата на эти территории, как бы, производства, повышение качества образования, как бы, вот, профессиональных навыков и так далее, так далее. Но, в свою очередь, это противоречит, например, скажем, такой вещи, как зеленая повестка. Да? Потому что глобализация, она в том числе была основана не только на чисто экономических доводах, но и на том, что Запад пытается создать у себя, так сказать, такой вот коллективный рай, а всю вот грязь всякую разную, так сказать, все вот эти вот неприятные вещи, это дурно пахнущие, вынести куда-нибудь туда, подальше, там, кедрени-матрени, как бы, пусть там вот, значит, все эти там пашут, так сказать, впаривают и так далее, и так далее. А они там у себя в Европах, да, на лужайках там и на всяких разных там побережьях, там, в Голливудах будут балдеть. Вот. А если возвращать обратно заводы, фабрики, так сказать, производство, даже на современном уровне, это, конечно, совершенно другая жизнь. Зеленая повестка летит в тартарары, потому что нифига никаких там ветряков, так сказать, никаких солнечных батарей на то, чтобы возродить индустрию, не хватит. И вот в этот тупик они уперлись. Непонятно, что с этим делать, да? Они вообще рассчитывали на то, что они смогут очаровать весь мир, так сказать, да, не мытьем, так катанем, своей вот этой вот демократической повесткой, и, в общем, у них не будет политических проблем. Вот. Расчет этот был глупый. На мой взгляд, это вот от полного незнания человеческой натуры или от нежелания ее знать. Но в итоге они в это дело и уперлись, да? Те страны, которые они пытались эксплуатировать, стали слишком сильными и больше не хотят такую форму эксплуатации. Взять их под контроль, политические режимы не получается вообще, или получается все хуже и хуже, а вернуть к себе все эти вещи, это огромные затраты, это годы, очень тяжелая работа, а главное, что это на самом деле очень серьезный удар по образу жизни и по всей вот этой вот, фигне, которую они понаразвивали. Вот эти все мечты, дополненные, так сказать, компьютерной реальностью, о зеленой там экономике, значит, о замечательной, как бы, жизни там и все остальное. Вот что с этим делать? Это вот то, о чем я периодически говорю. Концептуальный философский кризис, в который они вошли, что с ним делать, так сказать, они пока не знают. Ну и денежные проблемы. Лагард, глава ЕЦБ, говорит, что на зеленую повестку нужно более 600 миллиардов долларов в год тратить. Таких денег нет. Сейчас новости, затем продолжим. 12:35 в столице. Сергей Михеев продолжает бить железной логикой. Сергей Александрович, пожалуйста. Да, и в основном по голове. Ну вот мы тут закончили предыдущую полчасовку насчет того, что Запад стоит вот перед необходимостью такого концептуального переосмысления и себя, и того, как быть дальше в этом мире. И это порождает разные всякие хаотические процессы, иногда достаточно опасные. Но в том числе, как бы, да, и вот скатывание к военным конфликтам и прочее. Но вот это вот изменение ситуации совершенно очевидное. Оно ведь актуально для всех, в том числе и для нас. Да? Потому что, ну, понятно, что по сравнению с тем, что было там, условно говоря, 2 года назад, а уж тем более 10 лет назад, ситуация вокруг России очень серьезно изменилась. Да? Вот, и появилось понимание, значит, тех угроз, которые там довольно долго, значит, понимать не хотелось. Там, да? Или, скажем, это вытесняли из сознания. Вот, появилось понимание, так сказать, новых задач, новых, так сказать, каких-то контуров развития. Вот это все тоже требует философского, концептуального осмысления. Да, что делать? Что является теми или иными понятиями? Даже вот, например, та же самая война на Украине, ведь она породила большое количество вопросов. Там, почему? Зачем? Так сказать, как? А что такое, так сказать, современная Европа? А что такое современная Украина? Мы говорим, нацизм, нацизм. Но у нас под словом нацизм в основном, как бы, вот то, что мы победили в 1945 году. Все эти эсэсовские формы. Как бы, вот нацисты — это кто? А это у кого свастика, условно говоря, там, на лбу, там, да, вытатуировано. А на самом деле это гораздо более сложные вещи. Гораздо более сложные, да. И что нам с этим делать? Да, и где обоснование того, как и куда двигаться дальше? Это все требует, на самом деле, гуманитарной мысли, экспертизы. У нас такая сейчас ситуация, такая немножко, знаете, межумочная. С одной стороны, идет специальная военная операция, так сказать, да, вот в новостях мы слышим, как наши правоохранительные органы там отлавливают всяких разных агентов зарубежных спецслужб, так сказать, и правильно делают, что отлавливают. Но в это же самое время, как бы, есть такая другая реальность. Вот мы с ней сталкивались, в том числе, когда вот обсуждали все вот эти какие-то голые вечеринки и прочее-прочее. Но есть вещи более серьезные, чем творческая вся эта среда. Есть вещи, где необходимо научное сообщество, да, направить, нацелить на создание философской, концептуальной стратегии осмысления себя в этом мире и осмысления того, а что нам делать, да, начиная от сферы, как бы, образования и заканчивая сферой там производства, там военного дела и всего остального. А у нас, к сожалению, огромное количество, так сказать, гуманитарных центров, вузов, там, тот же вот недавний скандал там, с институтом философии выявил простую вещь. У них как будто вообще ничего не поменялось, да? Они все осваивают гранты, обосновывающие философски толерантность, обосновывающие, так сказать, всякие разные гендерные подходы, обосновывающие как бы западные фактически, так сказать, идеологические тренды, там, не знаю, там, обосновывающие необходимость выживания только за счет миграции, и очень неплохо живут с этим делом. Я к тому, что здесь необходимо многие вещи менять. Необходимо провести аудит всех этих, так сказать, всех этих задач гуманитарных, экспертных центров, потому что в свое время, в 90-е годы, я прекрасно помню, как вот это порабощение духа начиналось с завоевания командных позиций в гуманитарном образовании, в средствах массовой информации, в экспертном сообществе. Людей, которых продвигали, вот, условно говоря, западные все эти тренды. Сейчас надо с этим делом достаточно радикально разобраться. Во-первых, то, что не нужно избавиться, а во-вторых, поставить другие задачи. Нужны стратегии гуманитарного образования, так сказать, философского переосмысления всех этих вещей, потому что есть чем заняться, на самом деле. Огромное количество вопросов. Даже вот я говорю, даже просто вот по фронту. Многие там, особенно первый год, там многие замполиты не знали, что говорить. Ну, просто не знали, что говорить. А как вот это все обосновать? А как, так сказать, вот объяснить, да? И такие задачи, они вот, их очень много, академически их никто не решает. Много публицистики появилось, иногда лучше, иногда худшего качества, но вот академических таких, так сказать, серьезных основы. Задач, да, их никто не решает, потому что такие задачи никто не ставит. Потому что, к сожалению, там модель условных 90-х, нулевых, там, десятых, там сначала это вообще было просто однозначное продвижение западных, так сказать, всех этих концептов в обществе. А потом сказали, начали к этому относиться так, ну... Ну, это, знаете, это ученые, у них там особый мир, как-то, та-та, они сами по себе. А вот это артисты, у них там особый мир, а мы государство, мы, так сказать, сами по себе. Нет, так не получится. Потому что, на самом деле, формирование общественного мнения, оно и закладывает, на самом деле, основу понимания, куда и как двигаться дальше. Простой пример. Вот мы часто любим про это говорить, там, вернее, ну, я, наверное, часто люблю вспоминать, как мы потеряли свою авиационную отрасль. А ведь под этим было философское обоснование. На самом деле, прежде чем ее потерять, появилось, так сказать, море всяких разных публикаций, псевдонаучных, так сказать, да, или околонаучных, которые говорили, что нам экономика, производящая такие громоздкие вещи, как самолеты, не нужна. Потому что и дальше, как бы, да, есть мировое разделение труда, в этом мировом разделении труда мы должны занять свою нишу, вот, а другим будем заняться другие, тем более там вопросы качества. То есть сначала, на самом деле, идея, а потом ее материальное воплощение, а не наоборот. И когда нам рассказывали, что вообще, так сказать, главное это вот, значит, деньги двигать туда-сюда, а идея это вообще ни о чем, это был обман для дураков. На самом деле сначала формируется идеологическая база, идея, философия, в том числе вот вся эта лирика, которая нашим там математикам, физикам не близка, да, а потом от нее уже отталкиваются как от основы, значит, принятия решений. Дальше уже идет экспертная, значит, оценка, дальше идет информационная раскрутка и принятие решений. Вот, собственно, и все. Сейчас стоит задача, да, вот поглядеть в корень. Как говорил Жванецкий, между прочим, помните, у него там одна была такая, так сказать, да, там, юмореска, как раньше говорили, да, когда он говорил, вот смотрите, значит, такой-то, такой-то, там, консерватория, там, условно говоря, там, рыбный завод, там, это институт, там, тюрьма, там, дальше, это консерватория, тюрьма, консерватория, он говорит, может, консерватория что-то поменять? А вот именно и в консерватории поменять. Консерватории поменять. Поменять, так сказать, да, в этой в научной школе, поменять в научном сообществе. И это очень важная задача, очень важная. Она, может быть, даже более важная, чем некоторые насущные задачи там, военно-промышленного комплекса. Потому что, если честно, наточить снарядов проще, чем переточить мозги. А как бы, когда будут переточены мозги, тогда и со снарядами не будет проблемы. Потому что с теми же, так сказать, военными делами у нас масса проблем, она тянется из реформ 90-х. Из реформ 90-х, там, да, ну, которые, в свою очередь, тоже обосновывались философски и политически. И в том числе в гуманитарном знании. Заняться этим гуманитарным знанием сейчас крайне важно. И в том числе, кстати говоря, вот на эту тему завтра в 15.00 будет передача «Война и мир», где вот именно эти вопросы мы будем и обсуждать. Вот. А, кстати, и еще одна передача тоже так сказать, планируется как бы, да, по поводу того, а что ж такое вот тот самый нацизм, с которым мы воюем, как это осмыслить. Я вот недавно совершенно узнал, в частности, от значит, ректора Университета православного, так сказать, имени святого Иоанна Богослова, так сказать, да, господина Щипкова, что вот мы говорим нацизм, а вот хотите верьте, хотите нет, за все постсоветские годы по теории исследования нацизма и неонацизма не выпущено ни одной научной работы. за 30 с лишним лет. Вот ля-ля, тополя, нацизм, с 14-го года нацизм, нацизм, нацизм. Ни одной научной работы, ни одного, так сказать, теоретического исследования, ни одной кандидатской диссертации на эту тему нет. Про гендерные проблемы – море. Угу. Про рыночную экономику – море. Про, значит, это самая толерантность – море. Почему? Потому что под это бабки давали. Бабки давали, да? Перед научным сообществом сейчас надо поставить конкретные задачи. Кто не хочет их решать, свободен. Иди, так сказать, да, вон это, репетиторством занимайся, не нравится, езжай преподавать в европейские или американские университеты, вот, но только думаешь, что там наши гуманитарии никому не нужны, потому что там этого добра навалом. Там нужны наши программисты, нужны наши инженеры, нужны наши, так сказать, физики, химики, а гуманитарии там не нужны. Вот, и поставив эти задачи, как бы, да, будем двигаться дальше. Ну что вот это осознание, обоснование, вот, говорит, стратегия. И все жонглирует экономическими цифрами. Математика, физика – это все замечательно. Но если не будет идей, обосновывающих цифры, цифры повиснут в воздухе. У них не будет, так сказать, достаточного обоснования философского, идеологического, информационного в том числе, для того, чтобы двигать их вперед. Иначе все будет, да, двигаться там от цифры к цифре. А цифрами далеко не все можно посчитать. Хороший математик – это хорошо, как бы, да? Но на самом деле хороший математик не может просчитать суверенитет. Да, не может просчитать смысла, а смысл руководить людьми в их действиях и в принятии решений. Ну да, если страна пестует гендерных активистов, то никаких перспектив в производстве, в науке там быть не может. Мы от этого сейчас отказываемся. Секундные паузы, продолжим. Вести ФМ. И конституционные поправки, последнее решение Верховного суда, говорят о том, что нам это чуждо, нам нужны. Нам тоже нужны инженеры, кстати, Рособорнадзор представил новый единый государственный экзамен по физике, как было сказано, что он стал более интересным, привлекательным для школьников. Почему? Потому что за последние несколько лет число сдающих физику снизилось у нас на 40%. Могут взять на выбор, вот дальше по инженерным специальностям как-то вот не хочет молодежь, хочет... Не знаю, чего хочет. А по поводу того, вы говорили, да, что там на Западе раскол, они не знают, куда двигаться, какой-то новой идеи. Тоже у них, они ищут, да, вот у них, я так понимаю, новые идеи – это, значит, будущее. Они хотят переосмысление будущего Запада, хотят поручить все-таки технологиям, искусственному интеллекту. Говорят, что это локомотив следующей технологической революции. Это, кстати, была одна из главных тем обсуждения искусственного интеллекта на прошедшем Давосском форуме. И там были интересные заявления, их было достаточно много, но общий смысл там поначалу-то все сводилось как бы в превью, да, к заготовке к Давосскому форуму. Я читал программу, вот как нам быть, как, значит, нужно быть очень осторожным с этим. Да, это прогресс, но нельзя там, чтобы искусственный интеллект слишком далеко зашел. На самом деле, какие были дискуссии на Давосском форуме? Главный идеолог глобалистов, как его называют, который придумал, кстати, вот этот Всемирный экономический форум, который возглавляет якобы мировое теневое правительство, немец Клаус Шваб, очень интересная биография у человека, вот он, значит, в беседе с создателем Google говорил в том числе про искусственный интеллект, как уже свершившийся факт победивших технологий в мире. И привел один из примеров, что, например, искусственный интеллект, он говорит, точно предсказывает, кто победит на выборах. И сделал Шваб вывод, что а зачем тратить деньги вот на эти, по его мнению, бесполезные процедуры, значит, за людей все решит искусственный интеллект. Вот кого, на кого он пальцем ткнул, того и назначит. Во время того же форума появились сообщения, что американская компания, достаточно известная, которая продвинулась в создании искусственного интеллекта, исключила из своего документа основополагающего прямой запрет на применение этих технологий в военных целях. Тоже продвигалась на форуме идея, давайте судьями будут не люди, не присяжные, а искусственный интеллект. Вот он точно, вот, значит, он все параграфы, там, все строчки в кодексах во всех знает, вот, он точно наказание назначит виновному или невиновному. Вот такая тенденция, как бы вот сводилось все вот к этому Давосскому форуму, давайте обсуждать эту проблему, оказалось, что там не обсуждение проблемы было, а восхваление этого искусственного интеллекта. Апологетика, вот, да, такая, да. Утверждение. Утверждение. Да. Но Шваб вообще известный сумасшедший. На мой взгляд, вот крайне опасная фигура. Вот, кстати говоря, у него есть один из советников, вот этих, этот Харари, да, открытый, так сказать, гомосек, и тоже вот такой вот все требует создания какой-то цифровой религии новой. Между прочим, его книжки продаются у нас спокойно, как бы, на всех книжных магазинах. Вот к вопросу об ЛГБТ-пропаганде. Не знаю, я бы, так сказать, посмотрел бы, да, стоит ли их вообще продавать. Но смысл интересен, так сказать, здесь смысл, так сказать, какой? Шваб является идеологом. Вот только что я говорил об идеях. Шваб является одним из идеологов, да, вот продвижения какой-то новой постгуманистической формы жизни. Вот, и он, на самом деле, пользуется. Он, а вокруг него целый аппарат там советников, пиарщиков, экспертов и прочее, прочее. Это серьезный, как бы, такой мозг. Да, не искусственный, кстати говоря, совсем. Вот, совсем не искусственный. Но уже престарел, 85 лет ему. Ну и что, так сказать, да, вот Сорос, по-моему, еще больше, а он все еще это самое, работает и работает, действует, так сказать, да. Ну так вот, это, значит, такой концептуальный мозг, вот, который продвигает вот, вот эти все постгуманистические формы жизни, которые человека, самое интересное, сделают несвободным. В этом смысле, как бы, я бы здесь заострился на одном только моменте. Посмотрите, как развитие западной мысли, которая всем и везде очень долго трендела, как бы, о свободе, о демократии и прочее-прочее, логически пришло к техническому технототалитаризму. Ведь то, что он предлагает, это полное лишение человека свободы воли постепенное, раз. И второе, подчинение огромного, так сказать, огромных масс людей некой очень ограниченной элите, которая будет иметь возможность оперировать вот этими технологиями. Потому что, когда он говорит, вот все будет искусственный интеллект делать, вот он такой объективный, так сказать, это все ложь. Это все ложь. Речь идет о власти через пропаганду идей искусственного интеллекта. Потому что, конечно, за всем этим они видят очень небольшую, так сказать, кучку избранных, которые будут управлять через вот эти новые процедуры и технологии, да, миром, разрушая национальные государства и все остальное. Вот, например, скажем, да, хотите, так сказать, жести, пожалуйста, да, очень все просто. Например, я просто, так сказать, здесь вот как сценарий для какой-нибудь голливудского антиутопии очередной. Да, вот искусственный интеллект начинает решать, кого выбрать, кого не выбрать. И странным образом, значит, в довольно, так сказать, короткий период времени искусственный интеллект в разных странах мира выбирает тех, кто считает, что надо отказаться от суверенитета и создать мировое правительство. Все. И привет. Вот он выбрал. Он просчитал алгоритм, и он решил, искусственный интеллект, что на самом деле самым эффективным для человечества будет создание единого мирового правительства, которым тоже будет управлять какой-нибудь суперискусственный интеллект. И все. Где-то в Вашингтоне сидящий. Ну, да, например, да. Вот, собственно, и все. А вас уже подготовили к тому, что искусственный интеллект и цифровизация – это очень хорошо. А вас уже подготовили к тому, что без него вы жить не можете. А вас уже подготовили к тому, чтобы вы, значит, свою ответственность за свою собственную жизнь делегировали неким технологиям. И технологии решили за вас. Но технологии, с другой стороны, упрощают жизнь, в том числе у нас. Они упрощают жизнь, но это не повод отказаться от собственной свободы принятия решений. Поэтому здесь и важна вот то, о чем я говорил, философия, так сказать, концепции, идеи, чтобы найти ту грань, когда все-таки вы контролируете свою собственную жизнь, а не это делает за вас, так сказать, кто-то другой, тем более совершенно как бы некое неживое существо и так далее, и так далее. Вот, вот что важно. Здесь же все есть лекарство и все есть яд, вопрос меры. Вопрос меры и приоритета. Кто, собственно говоря, будет, так сказать, в этом смысле, значит, наверху? Человек или технологии? Тем более, что, еще раз повторю, я не верю ни в какие объективные, так сказать, искусственные интеллекты. Это ложь. Алгоритмы задают люди. Вопрос в том, что некая мировая элита, как бы, да, ищет новые формы осуществления власти в некой новой эпохе. Да, и в частности, пропаганда технологий является такой формой. Вот, в этом смысле ковид очень, так сказать, серьезно им помог. Это стал очень удачный эксперимент по отработке дистанционных, так сказать, форм управления огромными массами людей. Вот, я думаю, что они еще попробуют это применить. Я не преувеличиваю степень мудрости этих западных элит, но мы видим вот что. Они обладая, так сказать, очень серьезными ресурсами, они эти идеи продвигают очень активно, очень агрессивно, и при этом, так сказать, требуют их некритичного принятия, абсолютно некритичного принятия. Вы должны с этим согласиться, потому что наука — это хорошо, потому что прогресс нельзя остановить. Кстати, тоже вот, да, противоречия, условно говоря, которые вызывают у них, так сказать, раздражение, которые вызывают у них религиозное сознание, потому что религиозное сознание в этом случае говорит: стоп, подожди, так сказать, да, вот погоди, давай-ка разберемся. А не надо разбираться. Почему надо разрушить религиозное сознание? Потому что на его место придет некритичное восприятие науки и технического прогресса как чего-то абсолютного, превосходящего человека. Они же недаром говорят о том, что скоро искусственный интеллект превзойдет вас. А значит, это надо принимать на веру некритично и просто подчиняться. Но вот они возразят, что искусственный интеллект — это новое божественное начало, это новый бог. Бог тоже в религии превосходит человека. А в таком случае речь идет уже не о науке и технике, а речь идет о власти. О власти, потому что никакого нового бога быть не может. Вы или верите в некое нематериальное начало в этом мире, задающее, так сказать, да, там, если просто там ориентировать на то, что хорошо, что плохо, как бы, или вы верите в материальное начало. Искусственный интеллект — это начало материальное, а не нематериальное. Да? Поэтому здесь вопрос, а кто же этим будет управлять? Хотя я вам могу сказать, как человек, это самое, условно говоря, значит, опять же, так сказать, если говорить о религиозных вещах, ну, кто знает, возможно, как бы, если все-таки вы верите в существование метафизического, там, ну, скажем, нематериального зла и нематериального добра, нематериальное зло стремится к своему овеществлению. И эти технологии могут это овеществление дать ему. Потому что, так сказать, управление через вот опосредованные, так сказать, эти алгоритмы, ну, это то, к чему дьявол может стремиться. Я сразу вспоминаю здесь газонокосильщика. Правда, в обратную сторону. Вот. Но я очень надеюсь, что всех у нас хватит ума и совести, да, держать этот процесс под контролем. Сергей Михеев, на сегодня все. Всего доброго. Спасибо.